Когда его веки вновь опустились, Малта принялась за работу. На ней до сих пор было то самое платье, в котором она некогда отправилась из Трехога в руины подземного города. На борту галеры ей один единственный раз удалось его наскоро ополоснуть. Край подола свисал клочьями. Все платье было в пятнах, благо она и спала в нем, и ела, и чего только не делала. Малта стащила его с себя и частью оборвала махры руками, частью отгрызла. Потом, как следует, вытряхнула, по возможности соскребла грязь и, наконец, снова надела. Обновленная таким образом юбка едва прикрывала колени, ну, с этим уж ничего нельзя было поделать. Зато оторванных клочков хватило, чтобы сплести из них пухлый матерчатый шнур. Малта старательно уложила волосы, насколько это было вообще возможно, без помощи гребня, и соорудила из шнура некое подобие головного убора. Замысел состоял в том, чтобы убор придал ей более зрелый вид, равно как и скрыл хотя бы частично ее обезображенный лоб. В кувшине сыскалось немного воды. Малта намочила в ней оставшийся ненужным клочок и протерла им лицо, потом руки и, наконец, ступни и голени до колен. Неизбежные воспоминания о том, как она прихорашивалась к своему первому балу, породили горькую усмешку. Это же надо было так переживать из-за платья, перешитого из старья, и бальных туфелек в том же духе. Главное не наряд, главное поведение и осанка, — наставляла ее Рейч. Надо, чтобы ты сама верила в свою красоту. Тогда в нее поверят и все остальные. Ох, как трудно ей было тогда взять на веру слова бывшей рабыни. Могла ли она предугадать, что однажды эти слова составят ее единственную надежду? Приведя по возможности в порядок свою внешность, Малта занялась должным сосредоточением. Итак, стоять прямо, голову держать поднятой. Силой воображения обуть ноги в расшитые бальные туфельки, унизать пальцы перстнями, а волосы увенчать свежими, благоухающими цветами. Малта устремила негодующий взгляд на дверь и, понизив голос, властно потребовала: «Лью Фэй». Глубоко вдохнула раз, потом другой, а на третьем вдохе шагнула к двери, подняла щеколду и вышла наружу. Она увидела перед собой длинный коридор, освещавшийся единственным фонарем, качавшимся в дальнем конце. От этого раскачивания по сторонам метались тени, что весьма мешало сохранять царственную осанку. Малта шла между кипами всякого груза, уложенного по сторонам. Груз был очень разнообразный, что само по себе внушало немалые подозрения. Такой мешанины не бывает на честном купеческом корабле. И там уж подавно не складывают все подряд, как придется. «Пиратствуют, небось», — сказала она себе. «Или грабят прибрежные поселения. Хотя, скорее всего, сами себя ни пиратами, ни грабителями не считают. Для этих людей и сатрап, наверное, был чем-то вроде добычи, которую они собирались продать тому, кто больше заплатит». Подумав так, Малта чуть не бросилась со всех ног обратно в каюту, но все-таки удержалась, решив попытаться сначала добиться для него уважительного обращения. И пускай колсидийцами при этом движет, если не честь и не жалость, то хотя бы корысть. Известно же, чем лучше состояние добытого груза, тем большую цену можно за него заломить. Малта поднялась по короткому трапу и угодила прямо в кубрик, полный матросов. Здесь густо воняло дымом и человеческим потом, всюду раскачивались гамаки, в которых храпели свободные от вахты матросы. Один сидел в углу, зашивая парусиновые штаны. Еще несколько человек сидели кругом деревянного ящика, разложив на нем игральные фишки. При виде вошедшей Малты все обернулись. Один из них, белобрысый парень, примерно ее возраста, немедленно расплылся в улыбке. На нем была засаленная полосатая рубаха, распахнутая на груди. Малта решительно выставила подбородок, заново напомнив себе о драгоценных перстнях и душистой короне из цветов. Она не стала ни улыбаться в ответ, ни прятать глаза. Она наградила парня точно таким взглядом, каким бывало ее мать одаривала бьющих баклуши слуг, и грозно осведомилась: «Лью Фэй». «Лью Фэй?» Как бы не поверив собственным ушам, переспросил сидеющий старый матрос. У него даже брови от изумления полезли куда-то за пределы залысого лба. Остальные игроки принялись хихикать. Малта не позволила своему лицу дрогнуть. Лишь глаза сделались холодней, повелительней. «Лью Фэй!» Со всей твердостью повторила она. Белобрысый вздохнул, пожал плечами и поднялся. Он подошел к ней, и ей захотелось удрать, испариться, исчезнуть, но она не двинулась с места. Он был выше ее, так что пришлось задрать голову, чтобы видеть его глаза. Как трудно оказалось хранить ледяную невозмутимость. Он попытался было взять ее за плечо, но Малта презрительным движением отбросила его руку, сверкнула глазами, ткнула себя пальцем в грудь и холодно сообщила: «Принадлежу сатрапу». «А теперь Лью Фэй, живо!» Она говорила отрывистым тоном, очень мало заботясь, понимает ее кто-нибудь или нет. Парень обернулся на своих товарищей и снова передернул плечами, но трогать ее более не пытался. Вместо этого он указал пальцем куда-то за ее плечо. Малта небрежным жестом показала ему: «Веди, мол». На самом деле она боялась, что просто сломается, окажись он у нее за спиной. Белобрысый быстрым шагом повел ее сквозь корабельные недра. Одолев трап, они выбрались на палубу, умытую морским ветром. У Малты голова пошла кругом от чистого, холодного воздуха, напоенного запахом соленой воды, от вида солнца, садившегося в огненно-розовые облака. Когда же она слегка проморгалась, ей захотелось запеть. Корабль шел на юг, в Джамилию, а не в Калсиду. Значит, существовала надежда, что их заметит какой-нибудь корабль из удачного. Заметит и попытается остановить. Малта даже замедлила шаг, силясь рассмотреть землю, но море на горизонте переходило непосредственно в облака, так что угадать даже приблизительно, где они находились, она не смогла. Значит, оставалось следовать за провожатым. Малта снова ускорила шаг. Светловолосый подвел ее к рослому, крепкому на вид моряку. Тот присматривал за несколькими матросами, сплесневавшими канаты. Примечание: сплесневать, сплесень, соединение двух тросов одинаковой толщины, например, при наращивании или при починке вместе разрыва, при котором волокна одного троса сложным образом пропускаются между волокнами другого. Хорошо выполненный сплесень еще и очень красив. Конец примечания. Молодой колсидеец коротко поклонился ему, указал на Малту и застрекотал что-то на своем языке. Малта разобрала лишь заветное слово «Лью Фэй». Старший обежал девушку с головы до ног взглядом, который она уже слишком хорошо знала, ох, век бы не видеть. Она в ответ напустила на себя ледяное высокомерие. Он спросил: «Что твоя надо?» Малта собрала в кулак все свое мужество. «Я должна говорить с капитаном», — сказала она. Она догадалась, что матрос привел ее к старпому. «Скажи мне, что твоя надо?» Он говорил с ужасным акцентом, но вполне понятно. Малта скрестила руки на груди. «Я буду говорить только с капитаном». Она произносила каждое слово медленно, раздельно, так беседуя с дурачками. Он продолжал настаивать: «Скажи мне». Настал ее черед смерить его взглядом. «Ни в коем случае», — отрезала она. Оскорбленно вскинула голову, повернулась, тем особым движением, в котором они с Дейлой упражнялись лет как с 9, будь на ней бальное платье, юбки взметнулись бы с ног сшибательным вихрем, и двинулась прочь, держа голову по-прежнему высоко и всерьез опасаясь, как бы вместе с дыханием наружу не выскочило сердце, бешено колотившееся в груди. Она как раз пыталась припомнить, из которого трюмного люка они выбрались с Белобрысом. Когда старпом окликнул ее: «Эй, погоди!» Малта остановилась, неторопливо повернула голову, глянула на него через плечо и вопросительно подняла одну бровь. «Иди сюда! Я отводить твоя до капитана Дейяри!» Говоря так, старпом манил ее к себе рукой, чтобы она наверняка его поняла. Малта еще чуть-чуть выждала и вернулась, храня молчаливую гордость. Как и следовало ожидать, капитанская каюта, расположенная на самой корме, являла собой разительную противоположность голому закутку, где ютились Малта с сатрапом. Здесь имелся большой и выпуклый фонарем иллюминатор, даже скорее окно. На полу лежал толстый ковер и стояло несколько удобных кресел, да и пахло не парашей, а душистым табаком и иными травами для курения. В углу виднелась постель капитана, не какая-нибудь жесткая и узкая койка, а самая настоящая кровать с пышной периной, внушительными одеялами и даже покрывалом из какого-то густого белого меха. В другом углу на полке виднелись корешки книг. Присутствовало и несколько графинов с разноцветными напитками. Сам капитан восседал в одном из кресел, вытянув ноги и держа в руках книгу. На нем были толстые теплые штаны и мягкая серая шерстяная рубаха. Капитан сидел в хороших носках, защищавших от сквозняков. Ботфорты, спасение от палубной сырости, стояли возле двери. При виде такой обстановки Малта испытала мучительное желание немедленно переодеться во что-нибудь столь же чистое, теплое и сухое. Что до капитана, то он раздраженно оторвал глаза от книги. Увидев Малту, он рявкнул на старпома, должно быть, спрашивая, что это за явление. Старпом не успел раскрыть рта в ответ. Малта вклинилась в разговор до того ловко, словно всю жизнь этим занималась. «Люфей Дияри», — сказала она, — «я здесь по милостивому соизволению своего господина и государя сатрапа Казго. Я пришла, дабы предложить тебе исправить совершенные тобой ошибки, пока они не сделались неискупимыми». Говоря так, она с прежним холодным достоинством смотрела капитану прямо в глаза. Очередь была за Люфеем, но тот не торопился отвечать. Ожидание затягивалось, и с каждым мгновением в душе Малты росла зловещая убежденность — она проиграла. Она просчиталась и проиграла. Сейчас он велит свернуть ей шею и выкинуть за борт. Она не позволила страху отразиться на своем лице, нет. Лишь надменная холодность, переливчатые камни на пальцах, цветочная корона на голове — нет, не цветочная, а самая настоящая, из чистого золота — и ох, до чего же тяжелая! Она ощутимо пригибала голову к низу. Малта выше подняла подбородок, чтобы выдерживать золотой вес, и продолжала смотреть прямо в бледные зенки Деяри. «По милостивому соизволению», — наконец отозвался капитан, голос у него был совершенно бесцветный, зато акцента ни малейшего. Малта едва заметно кивнула. «Мой государь наделен терпением, превосходящим понятия обычных людей», — продолжала она. «Когда мы только попали к вам на борт, он был готов извинить тот нелюбезный прием, который нам здесь оказали. Он говорил мне, капитан наверняка слишком занят, управляясь с множеством людей, снятых вместе с нами с галеры. Ему нужно выслушать массу сообщений, обдумать и принять десятки решений. Ему ли сатрапу не знать, что такое ответственность начальствующих? Он убеждал меня не принимать близко к сердцу оскорбительное невнимание, встретившее его на этом корабле. Капитану необходимо время, чтобы приготовить мне достойный прием», — сказал государь. «Скоро на пороге этой конуры, где нас временно поселили, появится посланник Люфея. День шел за днем, но милосердный монарх усматривал все новые оправдания для тебя, капитан. Сперва он предположил, что ты нездоров. Потом, что боишься потревожить его, ведь он сам только-только поправлялся после перенесенных опасностей и трудов. А может, — говорил он, — ты просто не подозреваешь, какого рода почести должны быть оказаны джамилийскому самодержцу? Видишь ли, наш милостивый государь в определенной степени равнодушен к личным удобствам. Подумаешь, голый пол и помои вместо еды. При его мужестве это все равно, что отдых после тех лишений, коих он натерпелся в дождевых чащобах, а врожденное великодушие заставляет его полагать, что, возможно, на этом судне просто не имеется лучшей каюты. Малта обвела капитанские хоромы красноречивым взглядом. «Но я, как верная раба своего великого господина, просто не могу позволить себе такого смирения. А уж что станут говорить про все это в Джамилии?» Последнюю фразу она произнесла в полголоса, как бы размышляя вслух. Капитан поднялся, в явном смятении почесал кончик носа и первонаперво махнул рукой старпому, еще торчавшему у входа, убирайся, мол. Тот мгновенно исчез с глаз и плотно притворил за собой дверь. Капитан продолжал хранить внешнюю невозмутимость, хотя от всего услышанного его внезапно прошиб пот. Малта чувствовала запах. «Мне говорили что-то такое, но я не очень поверил», — сказал капитан, — «принял за досужие байки». «Так этот человек вправду джемилийский сатрап?» Малта решила поставить на кон все. Она стерла с лица последние остатки учтивости и ответила тихо, но тоном обвинения: «Ты знаешь, что это действительно так. Утверждать, будто не распознал царственную особу, скверная отговорка, господин мой». «А ты, небось, придворная дама», — съязвил Калсидиец. Малта не дрогнула. «Конечно же нет», — сказала она. «Думаю, ты уже догадался по моему выговору, что я из удачного. Я лишь ничтожнейший из его служанок, удостоенный счастливой судьбы оказаться при нем и служить ему в час нужды. Это честь, коей я ни в малейшей степени недостойна, в чем и отдаю себе полный отчет». И Малта пустила в ход очередной козырь. Утрата сердечной подруги, госпожи Кики, постигшая государя на борту Калсидийской галеры, тяжким камнем легла на его сердце. Не то чтобы он винил капитана, но... «Ты же понимаешь, Лиуфей, если подруга, а затем и сам сатрап, скончается от невыясненных причин среди калсидийцев, ваше гостеприимство будет подвергнуто немалому сомнению». И очень тихо добавила: «Как бы ни узрели в том политической подоплеке в определенных кругах». «Если только эта весть до кого-нибудь доберется», — хмуро заметил капитан. И Малта задумалась, уж не перегнула ли она палку, но последующие слова Льюфея вновь воодушевили ее, ибо он осведомился: «А что вы делали-то там, на реке?» Малта загадочно улыбнулась. О, она умела загадочно улыбаться! Сколько долгих часов перед зеркалом она посвятила этому искусству! Могла ли она тогда предполагать, где и как оно ей пригодится? «Тайны дождевых чащоб были мне доверены не для того, чтобы я их раскрывала», — сказала она. «Если хочешь знать больше, быть может, сатрап пожелает просветить тебя». Тут нечего было опасаться. Казгу в любом случае не знал про чащобы ничего существенного, а значит, и выболтать не мог. Тем не менее, Малта делано спохватилась, хотя о чем я? Станет ли он делиться сокровенным с человеком, столь постыдно с ним обращавшимся? Ибо ты, господин мой, повел себя не так, как полагалось бы именующему себя союзником государя. Или, может быть, случай, отдавший нас в твои руки, в самом деле превратил нас в твоих пленников? Уж не собрался ли ты потребовать за нас выкуп, уподобляясь какому-нибудь пирату? Вопрос, заданный вот так в лоб, вконец ошарашил калсидийского капитана. «Я... Да нет, конечно, вы не пленники», — вырвалось у него. Впрочем, он тут же вздернул подбородок. «Да будь он в самом деле пленником, разве вез бы я его со всей поспешностью в Джамилию, чтобы там продать нас тому, кто больше заплатит?» — сухо осведомилась Малта. Капитан собрался резко и сердито ответить, но Малта снова успел раньше. «Во всяком случае, возможность подобного искушения наверняка существует. Лишь глупец проглядел бы такую возможность, особенно в условиях нынешней смуты. Умудренные люди, однако, осведомлены о легендарном великодушии сатрапа по отношению к друзьям и соратникам, а также о том, что кровавые деньги, полученные бесчестным путем, навлекают его беспредельный гнев». И она чуть склонила голову на бок. «Желаешь ли ты, господин мой, стать орудием судьбы, скрепив дружбу Джамилии и Калсиды, или предпочитаешь навсегда запятнать доброе имя своего народа, явив калсидийцев двурушниками, готовыми продавать союзников и друзей?» Воцарилось длительное молчание. «Ты говоришь прям как торговец из старинной удачнинской семьи», — наконец сказал капитан. «Вот только ваши торговцы никогда особо не жаловали Калсиду. Твой-то какой во всем этом интерес?» «Моя жизнь, недоумок», — Малта изобразила величайшее изумление. «Ты спрашиваешь женщину, каков ее интерес?» «Что ж, я отвечу. Дело в том, господин мой, что мой отец родом из Калсиды. Вот почему мне не безразлично, как станут отзываться о тебе и о твоих земляках. Что же до меня самой, я не преследую никаких личных целей. Благополучие государя — в этом вся моя жизнь». И она благоговейно потупилась. Хотя словословить сатрапа ей было все равно, что дерьмо ложкой хлебать. Капитан снова надолго умолк, и Малта, казалось, явственно слышала движение его мыслей. В самом деле он ничего не потеряет, если жизнь сатрапа переменится к лучшему. Живой и здоровый заложник всяко ценнее, чем валяющийся при смерти. А благодарность сатрапа может вправду оказаться весомее куша, который отвалит за его возвращение вельможи Джамилии. «Ступай!» — внезапно отпустил ее капитан. «С твоего позволения, господин мой», — чопорно откланялась Малта, — «не годилось женщине сатрапа присмыкаться по-арабски, и этому Малту тоже научила Кики, да приснятся ей на том свете добрые сны». Малта не стала пятиться к двери, просто повернулась к капитану спиной и пошла. И пусть он что хочет, то и думает.